Глава 16. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Варшавы. Почти весь полет поляки настойчиво намекали Павлу, что призовую бутылку надо бы распить прямо сейчас. В ответ на традиционную польскую зависть они узнали, что такое традиционное британское высокомерие. В зале для паспортного контроля по громкой связи объявили, что господина Пауля Штифтера приглашают подойти к кабине номер 8. Там его встретил коренастый товарищ, проверил паспорт и попросил пройти вместе с ним. Хотя говорил он по-английски, русский акцент чувствовался явно. Черная «Волга» тут же увезла Фауста к самолету, уже давно стоящему на взлетной полосе. Как только пассажир поднялся на борт, лайнер пошел на взлет. «По-моему, это уже сегодня со мной было», — проворчал молодой человек. «Аэрофлот славен традициями. Стюардессы были обворожительны, а курица с рисом, конечно, жесткая. Во время полета Павлу удалось немного вздремнуть. Самолет еще заканчивал рулежку на стоянке в Москве, когда вместе с трапом к нему подкатила черная «Волга» с тонированными стеклами. Она забрала Фауста и резко рванула из Шереметьево прямо на Лубянскую площадь. Войдя в кабинет председателя КГБ СССР, Павел все-таки немного оробел. Поэтому вместо уставного «здравия желаю» еле выдавил: «Здравствуйте». «Так вот вы какой, Фауст». Стекла очков хозяина кабинета холодно блеснули. «Прежде всего, нас интересует вопрос «кто?»» Павел молча достал из внутреннего кармана краснокожее удостоверение перебежчика и осторожно положил его на краешек стола. Ближе всего к нему сидел его непосредственный начальник, руководитель нелегальной разведки. Юрий Иванович осторожно, едва касаясь пальцами, будто опасаясь обжечься или запачкаться, передвинул удостоверение дальше по столу к начальнику ПГУ. Тот также осторожно передал документ председателю. Хозяин кабинета сантиментами не страдал и быстро раскрыл удостоверение. Повернув голову в сторону контрразведки и стараясь скрыть раздражение, бросил: «Вы спрашивали, где ваш зам мог видеть техника Геркулеса?» И сам же ответил: «В нашем ведомственном буфете». Он резко передал ему удостоверение. «Твою мать!» — невольно вырвалось у главного ловца шпионов. «Шифровальщик! Да не просто сявка!» Он быстро повернулся к Фаусту. «Он точно мертв? Две пули в голову. Документы с ним были? Было несколько гибких дисков из флоппи. Мы их сожгли. Итак, коллеги, уточняющие вопросы потом». Председатель не собирался дискутировать, он привык руководить. «Ситуация сложная. Мы пока не знаем, каковы будут ее последствия. Товарищ Фауст свой долг перед страной выполнил. Теперь ваш ход, Владимир Александрович», — обратился он к своему первому заму. «Срочно дайте команду приостановить всю переписку с резидентурами, сменить шифры на резервные». «Товарищ генерал, он мог передать и резервные». «Мог. Значит, ищите другие варианты. Идите». «Вы, Григорий Федорович», — повернулся он к контрразведчику, «срочно отправляйте опергруппы на рабочее место предателя, домой и к родственникам». «Есть, товарищ генерал. Выполняйте». На выходе оба руководителя пожали руку Фаусту. «Молодец, головорез», — не удержался Григорий Федорович. «Если надумаешь, я готов взять тебя к себе в контрразведку. Обещаю звание и должность». В кабинете главы КГБ остались только руководитель нелегальной разведки и Фауст. «Присаживайтесь, Павел Анатольевич». Оказывается, председатель знал сотрудника по имени и отчеству. «Я, конечно, не золотая рыбка, но если есть просьба, обращайтесь. Заслужили». «Что со шмелем, товарищ генерал?» «Все нормально. Потерял много крови, но врачи заверили, что операция прошла успешно. Скоро пойдет на поправку». «У меня только одна просьба. Оставьте меня в нелегальной разведке». «После такого переполоха?» — усомнился собеседник. «Что скажете, Юрий Иванович?» «Отпечатки пальцев на месте акции остались?» «Не должны. Мы обработали руки Фениксом». «Хорошо. На квартире в Лондоне мы тоже все почистили. Искать пальцы в закусочной бессмысленно. Значит, по этому вопросу чисто. Словесный портрет, пусть даже фото, это тоже поправимо. Но карантин на 2-3 года все равно необходим. Согласен, кивнул председатель. Куда отправите бойца? Как вы знаете, мы воссоздаем подразделение разведчиков-нелегалов для действий в особый период. Вот туда, я думаю, ему и дорога. На европейском и американском направлении сотрудников мы подбираем, а вот на восточном, азиатском направлении с кадрами у нас пока беда. Мы его как раз и присматривали к этому региону. Военные базы американцев в Турции, Эмиратах, Омане, Кувейте, да мало ли еще где. И авиационные, и военно-морские. Не забываем про Израиль, Пакистан, Афганистан. Сами знаете, товарищ председатель, сейчас вся Азия начинает бурлить. Кроме американцев, по мере развития там и Китай начинает свою игру. Дел хватит. Пока пусть изучит опыт схожих структур у противника, и будем готовить его к заброске на стратегический объект. Чей опыт нам известен? Наши нелегалы смогли пройти обучение в США, Германии, Израиле, причем не только мужчины. Вот у французов пока не получается. Прежде всего нас интересует служба действия в службе внешней документации и контрразведки Франции. Это подразделение для активных действий по всему миру. Подготовка у них очень серьезная, богатый боевой опыт еще со времен Вьетнама и Алжира, но берут туда только граждан Франции в третьем поколении с очень серьезной проверкой. Если туда так трудно попасть, значит, надо вербовать из тех, кто там уже служит. Работаем над этим, товарищ генерал. Однако состав службы действия засекречен и легендирован. Неизвестно, на кого выходить. Известно, где находится их база, подал голос Фауст. Приблизительно. Можно открыть рядом бар, постепенно собирать информацию о людях, искать объект вербовки, просчитывать мотивы. Ресторанный опыт у меня теперь есть. Новичок, открывший кафе рядом с режимным объектом. Внутренняя контрразведка сразу вцепится и будет копать, возразил Юрий Иванович. Хорошо. Кафе с женско-детским направлением открывает гражданка Франции. Ее проверяют, все нормально. Ее посещает жених. Дело не выгорело, она почти разорилась. И тогда он через некоторое время все берет в свои руки и переориентирует заведение под мужской бар. Для декорации в качестве приманки развесим по стенам недействующий огнестрел и холодное оружие. Служивые люди на это точно отреагируют и потянутся. Товарищ генерал, поделитесь из закромов парой-тройкой пулеметов. Зачем? Я бы пулемет «Максима» поставил рядом с кассой в баре,